никогда не думал про нее и про вас. Не тонул никогда в глубине ее глаз. Не дарил ей звезду, мир ни разу не спас. Но однажды твой дилер подогнал тебе спайс. Ты не верил в чупаку, видел жизнь без прикрас. Ты с буддистами спорил, что растет третий глаз. Ты нормальным был парнем, пил на Пасху и спас. Но однажды твой дилер подогнал тебе спайс. И теперь ты звезда в небе. Тебя любят и люди, и звери. Повелитель мелодий, хозяин слов. Стас Михайлов, Спайс Михайлов. Спайс Михайлов. Спайс Михайлов. Ты спасешь этот мир, споешь про нас. Ты чубаку накормишь, получив аванс. Ты на струнах сердца сыграешь джаз. И умрешь, когда барыгу посадят за спайс. Ты спасешь этот мир, споешь про нас. Ты чубаку накормишь, получив аванс. Ты на струнах сердца сыграешь джаз. И умрешь, когда барыгу посадят за спайс. Но теперь ты звезда в небе. Тебя любят и люди, и звери. Повелитель мелодий, хозяин слов. Спайс Михайлов, Спайс Михайлов. One love.